Глава восьмая. Львиный хлеб. Голова, как спелый плод, отлетит от веток жизни. Н. Рубцов. Сквозь зажмуренные веки пробивался ясный утренний свет. Но для меня это было горькое утро. Встает заря во мгле холодной. Просыпайся, историк. Легкая рука коснулась моего затылка. Этими стихами меня когда-то будила мама. Откуда Маша узнала об этом? Или это обряд всех берегинь? Будить словами молитвы или хорошими стихами? Маша была одета для улицы. Уголки губ дрожали в нервной усмешке. Все в порядке. Куртка высохла. Вот что, господин историк, пока вы сладко посапывали над стопкой исторических свидетельств, я по душам поговорила с вашим соседом, Алексеем Тишайшим. Так вот, пить он больше не будет. Он только что вернулся с вокзала, купил билеты до Салехарда. До Салехарда? Почему до Салехарда? Там же тундра, снег. Там отбывает срок его любимая. Ты же знаешь, любовь с первого взгляда неизлечима. Однажды на заседании суда Алексей Михайлович узнал в подсудимой свою первую любовь. Вопреки вспыхнувшему чувству, он настоял на суровом приговоре. Завтра он уедет к ней и будет рядом до ее освобождения. Вот такая история. Да ты просто волшебница, Маша. Только учусь. И еще. Давай навсегда забудем вчерашнее приключение. Она опять была холодна и иронична. Какое именно? Пробормотал я, холодея от ее насмешки. Да все сразу. И еще. Тебе бы следовало сменить квартиру. Если в тебя вцепились лисицы Чингисхана, они не собьются со следа. Она символически чмокнула меня, оставив на щеке каплю жгучего меда, и исчезла в дверях. Через минуту до меня наконец-то дошло, что у меня нет ни ее телефона, ни адреса. Я даже не знаю ее фамилии. И номер ее ни разу не отпечатался на дисплее мобильника. Я ринулся за ней. За мной, бестолково лая, выбежал Флинт. С востока вползало подозрительно румяное солнце. Я озирался, пугая рыскающим взглядом редких прохожих. Флинт крутился у подъезда, пытаясь взять след. Но, похоже, Машу унесла летающая колесница. Когда-то средневековые алхимики искали формулу, поворачивающую время, и открывали законы магии. Законы духовного мира похожи на кристаллы, и стоит их правильно повернуть, как мир преображается. Дальнее становится близким, а течение времени поворачивается вспять. Эти законы обещали мне новую встречу с Машей, если я смогу приблизиться к перстню. Интуиция подсказывала мне, что Маша и Алый Камень связаны тайными узами. И будь рубиновый перстень найден, я попросил бы у него только одного – вернуть мне дружбу этой девушки. я пересчитал скудные наличные моего доморощенного следствия. В нем появился новый персонаж – Отто Юльевич Шмидт Нальдини. Почти без всякой надежды я попытался разыскать обладателя редкого имени и после долгих поисков нашел ныне здравствующего Оюшминальда Ивановича Бровкина. Свидетель тех давних событий пребывал на пенсионном содержании по линии таинственных структур, некогда наводивших ужас на половину земного шара. Поводом к встрече вполне могло послужить упоминание отрока Отто Юльевича Шмидта Нальдини в мемуарной литературе. Ранним утром, седым от первого инея, я вывел из гаража мотоцикл. Мой кочевник уже с полмесяца пылился в гараже. Его выгнутый руль, глубоко вдавленное кожаное седло и железные доспехи напоминали мне степного воина в рогатом шлеме, прильнувшего к коню. Железный зверь знал обо мне больше, чем я сам. Он помнил бедра всех моих подружек и мои одинокие побеги от самого себя. Он яростно пожирал пространство земли, был неприхотлив и верен. «Счастье мужчины — широкая степь», — говорят монголы. И я был счастлив слышать свист ветра в ушах и рассекать пространство надвое, как меч судьбы.